мысли Пушкина, сочетающие требования строгой объективности с глубочайшим уважением к личному порыву благородной личности, всей душой преданной своему народу, что, отметив некий пробел в историческом повествовании Канисского, тут же высказывает он и похвалы ему за высокий патриотизм его исследования. При всем бесстрастии Пушкина к истории и историческим деятелям он проявлял явные симпатии к тем из них, кто претерпел гонение за свои деяния. В последние годы своей жизни Пушкин обратился к Радищеву, написал о нем две статьи.